Слава Богу за все и за всяческие дела, за которые всегда прославляется великое и пресвятое имя, которое и вечно прославляемо. Слава Богу Вышнему, в Троице славимому, которой упование, свет и жизнь наша, которого мы веруем, ради которого мы крестились, и мы живем и движемся и существуем. Слава! Слава показавшему нам жизнь мужа святого и старца духовного! Ведь Господь знает, как прославлять славящих Его и благословлять благословляющих Его, и Он всегда прославляет своих угодников, славящих Его жизнью чистой и Богу угодной и добродетельной. Святат Отец, Святат Отец, благоугодной, благоугодная жизнь, благоугодная жизнь, мы так любим Боженьку, Боженька.